«Натан», — сказал Давид Гофман по-прежнему спокойным голосом. «Михаэль Корн спокойно сидел и читал, понимаешь? Врачи не отрицают этого. Неужели ты думаешь, что он настолько увлекся чтением этой, судя по отзыву уважаемого Ицхака Лев Царфати, чепухи, что даже не почувствовал начинающегося сердечного приступа? А ведь абсолютно точно можно сказать, он спокойно сидел за моим столом и читал книгу. Заметь, телефон стоит рядом. Он не пытался им воспользоваться. Он дочитывает книгу. И как будто кто-то дает его сердцу команду «Стоп!». И сердце тотчас останавливается. Словно не было ни малейших признаков приближающегося сердечного приступа, да еще такого, который привел к смертельному исходу. Натаниэль нахмурился. «Да, некоторая странность есть». Он замолчал. Давид тоже молчал некоторое время, потом тихо сказал. «Я не прошу тебя подтверждать мою версию. Дело не в версии. Я не прошу тебя о том, чтобы ты поверил в легенду о проклятии, в которую, я еще раз повторяю, и сам не верю. Я прошу об одном. Подумай. Ты же профессионал. Проверь еще раз. Докажи мне, тоже без эмоций, что все это совпадение. И я со спокойным сердцем признаю, что не прав, и что в медицинском диагнозе врачи просто чего-то не дописали. Или я чего-то не заметил, когда утром вошел в кабинет». Он поднялся из своего кресла. «А теперь мне пора. Да и тебе, я вижу, пора отдыхать». «Отдыхать». Натаниэль тоже поднялся. «После всего этого ты лицемерно предлагаешь мне отдохнуть». «Что мне с тобой делать?» — он усмехнулся. «Тем более, что по формальным признакам это дело как раз для меня». «По формальным признакам?» На лице Гофмана появилось недоуменное выражение. «Что ты имеешь в виду?» «Как это что?» — Розовский засмеялся. «Я ведь специализируюсь на случаях с новыми репатриантами из России. А умерший был новым репатриантом, верно?» «Да, верно. Откуда-то с Северного Кавказа», — ответил Гофман. «Ну вот. А если серьезно, — Розовский помрачнел, — есть тут какая-то загадка?» «Есть». «Ты прав. Чуть-чуть неестественно выглядит эта естественная смерть». Утром следующего дня Натаниэль сразу после завтрака решил съездить в Рамат-Авив, в университет, к Давиду. Не то чтобы у него появились какие-то соображения относительно поведанной вчера истории, но что-то смущало его, что-то не давало ему выбросить из головы несчастный случай в лаборатории. Розовский верил в интуицию сыщика. Хотя, конечно же, он понимал, что интуиция никогда не заменит факты и улики. А где же искать улики, как не на месте предполагаемого преступления? Потому он и решил побывать там, где произошла трагедия, а уже потом делать окончательные выводы. Впрочем, это была всего лишь одна и даже не главная причина поездки. Основной целью Розовски было задать несколько вопросов своему бывшему стажеру. Был час пик. Люди ехали на работу, на учебу. Стоя на автобусной остановке, Натаниэль лениво разглядывал бесконечный поток машин, запрудивший улицы Тель-Авива. Конечно, у собственной машины есть определенное преимущество перед автобусом, но в такое время многокилометровых заторов эти преимущества, мягко говоря, не очень бросаются в глаза. Уж во всяком случае, сидя в автобусе, нет необходимости напряженно вглядываться через ветровое стекло, не освободилось ли местечко, и лихорадочно бросать свой несчастный автомобиль в освободившийся просвет, рискуя быть раздавленным соседями. Нет, что ни говори, а при такой национальной проблеме Израиля, как дорожные пробки, лучше все-таки пользоваться общественным транспортом. Мягко подкатил 52-й автобус. Розовский поднялся вслед за другими в салон, на ходу предъявив водителю проездной. Пассажиры в основном молчали, уткнувшись в утренние выпуски газет. Розовский вдруг подумал: интересно, Какое количество людей сегодня читают в газетах о загадочной смерти лаборанта в Тель-Авивском университете, и сколько из них хоть раз слышали имя Давида Синьора? Что, если спросить? Кстати сказать, господа, кто читал о смерти Михаэля Корна? Кто слышал о книге «Сефер Хацваим» и о так называемом «проклятии Давида Синьора»? Он хмыкнул. Соседка, средних лет дама с хорошо уложенными волосами, подозрительно на него посмотрела. Натаниэль приветливо улыбнулся, пробормотал. «Доброе утро. Чёртовы пробки, верно?» Дама тоже мельком улыбнулась и отвернулась. Розовский прислонился к оконному стеклу и погрузился в полудрему. Автобус остановился на нужной остановке, и Натаниэль сразу очнулся. Стоянка возле университетского кампуса уже была полна автомобилей. Взглядом отыскав среди них Митсубиси профессора Гофмана, Розовский неторопливо направился к лабораторному корпусу. Коридор был пуст. Из полуоткрытых дверей аудитории и лабораторий слышались приглушенные голоса, изредка смех. Рабочий и учебный день еще не начался. Натаниэль дважды до этого бывал в лаборатории профессора Гофмана и хорошо знал ее расположение. Деликатно постучав в дверь и услышав «войдите», он решительно шагнул в помещение. Если Давид был удивлен его визитом, то виду не подал. Собственно, с чего бы ему удивляться, тут же подумал Розовский. Именно этого он вчера и ожидал. Если кто и был удивлен по-настоящему, так это Габи Гольдберг. Натаниэлю показалось даже, что он был не только удивлен, но и встревожен. «Натан?» — растерянно спросил он. «Привет. Что-то случилось?» «Что у нас могло случиться, Габи?» «Все по-старому. Вспоминаем тебя. Офра передавала особый привет и даже велела поцеловать. Но, я думаю, целоваться не будем». Габи коротко рассмеялся. «Кстати, я хотел бы у тебя кое-что узнать. Но это так, при случае», — сказал Натаниэль. «А сейчас, извини, у меня к Давиду дело. Ты не торопишься никуда?» «Нет». «Вот и славно. Поговорим, хорошо?» «Хорошо», — ответил лаборант, и напряженность, чувствовавшаяся во всей фигуре, усилилась. Коротко кивнув сыщику, Гофман пригласил его к себе в кабинет, сказав по дороге лаборанту: «Поработай без меня, Габи, я несколько минут буду занят». Натаниэль вежливо улыбнулся в ответ на удивленное пожатие плеч Габи и направился в указанном направлении. «Ну?» — спросил Давид, усаживаясь за стол и усаживая Натаниэля в кресло напротив. — С чем пожаловал? Есть какие-то идеи? — Да так, — неопределенно ответил Розовский. — Ни с чем. Никаких идей. — Так, осмотреться? — он окинул внимательным взглядом кабинет руководителя лаборатории. — Это произошло здесь? — Гофман кивнул. Его лицо немедленно помрачнело. — На этом самом месте? — сказал он. — На каком? — Михаэль... «Сидел здесь, за моим столом, в моем кресле», — пояснил Гофман. «Книга лежала перед ним, раскрытая на последней странице», — подхватил Розовский. «Это я уже знаю. Можно взглянуть?» — он встал. «Конечно, смотри». Профессор тоже поднялся, вышел из-за стола. «Пожалуйста, если это поможет». «Спасибо». Розовский наклонился над гладкой пластиковой поверхностью стола. «Да нет». Вряд ли он здесь найдет что-нибудь. Он зачем-то поднял одну за другой три папки, лежавшие на краю стола, быстро перелистал их, положил на место, повернулся к Гофману. «А где сейчас книга? Где ж ей быть? Там же, где была до этого, в сейфе. Хочешь взглянуть?» Розовский кивнул, сел в кресло. «Габи!» — крикнул профессор. «Будь добр, принеси книгу, которую нам прислали из Института изучения еврейской культуры в диаспоре. Минутку!» Тотчас откликнулся Габи. Розовский побарабанил пальцами по крышке стола, выдвинул ящики из тумбы, присвистнул при виде фантастического беспорядка. «Ты проверял? Из стола ничего не пропало?» «Ничего. Почему ты спрашиваешь?» «Так, на всякий случай». «Скажи», — спросил Натаниэль, «а тебе не приходило в голову, что причины всех этих смертей, пусть и связанные с книгой, имеют несколько иную, скажем, более материальную причину, чем заклятие, проклятие и прочие каббалистические тайны? Например, почему бы не рассмотреть гипотезу о том, что страницы книги были пропитаны смертельным ядом? Ты, наверное, слышал о подобном использовании ядов. Если не ошибаюсь, так был убит какой-то из французских королей. Я это помню еще из университетского курса криминалистики. «Карл IX, отец Варфоломеевской ночи», — подсказал Гофман. «Вот-вот. Не исключено, что дозировка яда могла быть такой, чтобы приводить к смерти лишь при прочтении или хотя бы перелистывании всех страниц книги», — сказал Разовский. «Как же ты объяснишь аналогичный эффект, вызванный копией, по меньшей мере, дважды в истории германского Теософа и моего лаборанта?» — спросил профессор. «Ну, детектив покачал головой. Это-то как раз не проблема. Представь себе, что никакого проклятия не было. И книга «Сефер Хацваим» вообще была написана в 19 столетии. Кстати, и экспертиза это подтверждает. Например, кто-то из врагов Генриха, фон Хаммершильда, зная о его страсти к поискам и собирательству оккультных, в том числе каббалистических книг, через подставных лиц, распустил слух об этой книге и загадках ее сопровождающих, а потом взял да и подсунул знатному коллекционеру отравленную подделку. А смерть Корна? Разовский развел руками. Сделанное единожды могло быть сделано и дважды. Может быть, история с Хаммершильдом вымышлена точно так же. С моей точки зрения, неоспоримым фактом в этой истории пока что является только, увы, смерть этого парня, твоего лаборанта. И где же, по-твоему, мой лаборант мог подцепить столь изощренных врагов, что они действовали через институт по изучению еврейской культуры в диаспоре? «А ты, кстати, проверил, книгу действительно прислали из этого института?» — небрежно спросил Натаниэль. Профессор Гофман вдруг побледнел. «Нет. О, Господи! Неужели? Да ты с ума сошел! Почему?» — Натаниэль недоуменно поднял брови. «Я высказываю гипотезы. Каждая из них куда материалистичнее твоей. А насчет института? Позвони, на всякий случай». «И где, наконец, загадочная книга?» «Книга пришла по почте», — пробормотал Давид, набирая номер телефона. Сидя в кресле за профессорским столом, Разовский с интересом следил за тем, как профессор пытается связаться с Иерусалимом. «Успокойся», — сказал он, — «что ты так разнервничался? Разве экспертиза обнаружила наличие яда, пропитавшего страницы книги?» «А?» Давид замер с телефонной трубкой в руке. Выражение его лица было столь забавным, что Разовский засмеялся. «Знаешь, с твоими дурацкими подозрениями», — буркнул Гофман. То ли от раздражения, то ли от растерянности, он начал лихорадочно листать лежащую на столе папку. «Я всего лишь высказал одно из предположений», — сказал Натаниэль. «Всего лишь одно. Кстати, оно не более дурацкое, чем предположение о проклятии средневекового каббалиста, спровадившим на тот свет современного крепкого парня. И при этом вовсе не настаиваю на правоте. А вот, кстати, и твой лаборант». В кабинет вошел Габи Гольдберг и протянул профессору увесистый том в черном кожаном переплете. «А, Габи», — профессор отбросил папку в сторону. «Послушай, ты опять принес мне не ту папку. Твоя рассеянность переходит всякие границы. Что это?» «Вы же просили книгу», — обиженно ответил Гольдберг. «Вот эту?» «Ах да, давай сюда. И принеси, ради бога, ту папку, которая мне нужна». Лаборант скрылся за дверью и тут же снова вернулся с тонкой папкой в красной пластиковой обложке. Натаниэль задумчиво посмотрел на Габи, потом на книгу, лежащую перед Гофманом, наклонился, пододвинул книгу к себе, раскрыл ее. «Ибо наказаны будут не те, кто проливает кровь сынов Адама на сочную траву, забывая, что кровь — это душа, но те, кто скрывает за бельмами учености истинное незамутненное зрение», — прочитал он. «Да, что-то мудреное для меня». Габи Гольдберг фыркнул. «Ерунда», — сказал он. «Вообще, по-моему, эта книга — полный бред для шизиков. Все слова вроде понятны. Но так оно все перекручено...» Он покачал головой. «Черт-то с два разберешь». Дорозовский не сразу дошел смысл сказанного. «А что?» — Гольдберг пожал плечами. «Я, во всяком случае, ничего не понял». Теперь уже и Гофман посмотрел на лаборанта расширившимися от изумления глазами. «Ты хочешь сказать, что читал ее?» Он искоса глянул на сыщика, ожидая увидеть на его лице ехидную улыбку, но улыбки не было. «Читал, а что?» — в свою очередь спросил лаборант. И, заметив странное выражение лица профессора, встревожился. «Вы же не говорили, что нельзя?» «Нет, я, конечно, не говорил, но...» «Ты слышал когда-нибудь о проклятии Давида Синьора?» — хмуро спросил Розовски. «О чем?» — недоуменно переспросил Гольдберг. «О каком проклятии?» Розовски и Гофман снова переглянулись. «Понятно», — сказал Натаниэль. «Скажи, Габи, что за человек был твой напарник?» «Нормальный человек. Правда, подвинутый на всех этих штуках», — Габи кивком указал на книгу. «А что за проклятие?» «На каких штуках?» «Что? На каких штуках был подвинут твой напарник?» — повторил вопрос сыщик. «Ну, на этих кабала и прочее. А что?» «Профессор предполагает, что именно это увлечение и оказалось причиной смерти», — сказал после паузы Розовски. «Увлечение? А разве это не сердечный приступ?» «Но он был спровоцирован», — медленно произнес сыщик. «Так, во всяком случае, полагает профессор Гофман». Габи недоверчиво посмотрел на сыщика, перевел взгляд на Давида Гофмана, тот кивнул. Лаборант неуверенно улыбнулся. «А вы могли бы объяснить мне...» — начал был он, но Розовски перебил. «Увы, нет, мы еще сами ничего не знаем. О проклятии Давида Синьора вам расскажет ваш профессор. А мне пора», — он поднялся. «Давид, я бы хотел взять на денек эту книгу». Гофман отрицательно качнул головой. «Я оставлю расписку». «Ты прекрасно понимаешь, что дело вовсе не в этом», — вспылил Давид. «А в чем?» — Розовски удивленно посмотрел на друга. «А вот в чем дело. Но ты ведь слышишь?» — он указал на лаборанта, все еще стоявшего у двери. «С ним ничего не случилось?» «А что со мной должно случиться?» — спросил тот. «По мнению профессора Гофмана, ты должен был скончаться от сердечной недостаточности», — объяснил сыщик сразу по прочтении книги. «Ну и шуточки у вас», — пробормотал Гольдберг. «Это не шуточки», — сказал Натаниэль. «Профессор предполагает, что с этой книгой связана какая-то довольно мрачная история. Кстати, как у вас складывались отношения? С кем?» «С Михаэлем Корном». Гольдберг немного подумал. «Какие могут сложиться отношения за такое короткое время?» — спросил он. «Только познакомились. Ты же знаешь Натан». «А раньше вы не были знакомы?» — спросил Розовски. «Откуда? Ни разу не встречались. Из чего ты решил, что все репатрианты знакомы друг с другом?» «Страна маленькая», — ответил Розовски. «Мы, по-моему, вообще все знакомы друг с другом. Разве нет?» Вопрос был риторическим. Габи так его и воспринял. То есть... промолчал. Розовски побарабанил пальцами по столу. «Да. Ну, а за эти дни что, не повздорили ни разу?» — спросил он. Гольдберг обиделся. «Да ну тебя, Натан. Ты что же думаешь? Я его...» Он насупился и отвернулся. «Ты его что?» «Сам знаешь», — буркнул Габи. «Я могу идти?» Он демонстративно повернулся к Гофману. Профессор, смотревший на все это с неодобрением, сказал: «Да-да, конечно. У тебя ведь больше нет вопросов, Натаниэль?» Розовски кивнул. «Хорошо, Габи, иди», — сказал он. «Мне тут еще надо переговорить с вашим шефом. Только не убегай, ладно? Я хотел задать тебе еще пару вопросов». И вновь во взгляде Габи появилась настороженность. Он явно хотел о чем-то спросить. Но выражение лица Розовски не располагало его к этому. Он молча повернулся и вышел. Когда лаборант покинул кабинет шефа, Давид спросил: «Ты его подозреваешь в чем-то?» Розовски отрицательно качнул головой. «Я не могу никого ни в чем подозревать», — сказал он. «Пока что я все-таки не уверен в том, что имело место преступление». «Но ты так говорил, будто...» «Я никого не подозреваю», — перебил Розовски. или всех подозреваю. Может быть, всю историю выдумал ты сам. Может быть, тебе захотелось создать грандиозную мистификацию. Ну, знаешь, — возмутился Гофман. Ладно, успокойся. А вопросы, — Розовский улыбнулся, — я всегда задаю вопросы неприятные и неудобные, издержки профессии. Он снова раскрыл старинную книгу. «Что-то мне это напоминает», — пробормотал он. «Текст? Да нет. Какая-то мысль мелькнула, когда я раскрыл книгу. Кто-то, что-то такое на краю сознания». Он задумался. «Знаешь, как будто краем глаза что-то заметил, что-то любопытное. В кабинете или в книге?» Натаниэль неопределенно пожал плечами. «Не знаю», — сказал он неуверенным голосом, — «не могу понять. Что-то незаметное, но важное». Он немного помолчал. «Нет, уже не вспомню». «Послушай», — сказал Розовский, окидывая взглядом тесное помещение лаборантской. «По-моему, здесь не очень уютно. Ты не находишь?» «Да нет, нормально», — пробормотал Габи. «Давай-ка мы сделаем так», — предложил Натаниэль. «Ты меня немного проводишь до автобусной остановки, а я у тебя кое-что спрошу. Хорошо? Твой начальник не возражает?» Габи зачем-то посмотрел на закрытую дверь профессорского кабинета, сделал неопределенное движение головой. Жест при желании можно было понять как согласие, что Розовский сделал. «Вот и отлично», — сказал он. «Пойдем». На остановке не было ни одного человека. Розовский сел на лавочку и указал Габи на место рядом. «Скажи, Габи, ты так и не вспомнил, каким образом появилась в нашем агентстве фамилия Розенфельд?» — спросил Розовский. «Если нет, мне придется смириться с мыслью о том, что я страдаю галлюцинациями». «Ну-ну», — Габи вздохнул, — «вспомнил». «А что, ты продолжаешь заниматься этим делом?» Офра сказала, что расследование прекращено. «Ну и что? Я просто хочу знать. Это как пустая клеточка в почти решенном кроссворде. Итак...» Габи помолчал некоторое время, собираясь с мыслями. «Ну, тебя не было тогда, — нехотя сказал он. — Когда?» «В конце весны. В мае, кажется». Розовский вспомнил, что в мае он устроил себе 5-дневный отпуск. «Верно», — сказал он и досадливо поморщился. «Надо же, в коем-то веке устроил себе отпуск, и обязательно не вовремя». «Да нет», — возразил Габи, — «ничего же не произошло». «Ты рассказывай, рассказывай», — проворчал Натаниэль. «Я сам разберусь, произошло или нет». Габи пожал плечами. «Позвонила одна женщина», — продолжал он, — «сказала, что у нее появились подозрения относительно мужа. Ну, ты знаешь, о чем речь. Будто муж ей изменяет и все такое. Дальше. Сказала, что не может прийти в агентство, боится, что ее узнают, хочет, чтобы мы проследили. Чувствовала, что Габи ожидал разговора. Его речь, чуть нервная вначале, стала спокойной и последовательной. Объяснила, что муж все субботы проводит один на вилле, потому, дескать, у нее и возникли подозрения. Спросила, можем ли мы за это взяться и сколько это будет стоить. Я объяснил. Она сказала, что пришлет фотографию мужа и чек». «Она назвала себя?» — быстро спросил Розовский. «Что?» «Да, конечно. Галина Соколова, а муж Ари Розенфельд». «В принципе...» Натаниэль уже догадался, поэтому только кивнул и спросил. «А дальше?» «Дальше?» — Габи пожал плечами. «Дальше все. Она не появилась. Чек с фотографией тоже. Поэтому, когда ты велел почистить архив, я спокойно стер файл с первоначальной информацией. Все?» «Все. Ладно, спасибо». Натаниэль поднялся. «Значит, говоришь, в конце мая?» «Да». Подошел автобус. «Пока, Габи». Когда автобус тронулся, Натаниэль посмотрел в окно. Бывший стажер все еще стоял на остановке, и Розовский пожалел, что не видит отсюда выражение его лица. В своем офисе он появился сразу после обеда. Офра о чем-то оживленно рассказывала Алексу. При виде шефа она замолчала. Маркин немедленно перешел в другой кабинет. «Привет, девочка», — хмуро сказал Натаниэль. «Как отдохнула?» «Хорошо», — Офра улыбнулась. «Но мало. Ты опять свирепый». «Нет, просто озабоченный. Оказалось, что я не страдаю галлюцинациями, но это создает массу дополнительных проблем». Натаниэль взглянул на боковой столик, заваленный пакетами уныло-служебного вида. «Что это? Опять счета? Я же велел тебе оплатить все с прошлого чека». «Разве нет?» «Я и оплатила. Только в прошлый раз были счета по нашим задолженностям, а это новые». «Кошмар!» — Розовский покачал головой. «Куда катится эта страна? Если и следующий наш чек уйдет в погашение платежей, я закрою агентство, и вы окажетесь на улице». «А что ты нам угрожаешь?» — обиженно спросила Офра. «Можно подумать, что это мы целыми днями висим на телефонах. Или, может быть, именно мы выбрали помещение для офиса в самом центре Тель-Авива?» «Ладно, ладно. Кстати, о телефонах». Розовский подошел к Офре. «Где у нас хранятся кассеты? Какие кассеты?» «На которые ты записываешь все телефонные разговоры». «Ты что?» — грозно нахмурился Натаниэль. «Ты что, не записывала?» «Я же велел ставить на автоматическую запись все, я подчеркиваю, все разговоры, которые ведутся по нашим телефонам. Офра, если ты об этом забыла, я тебя уволю еще до того, как наше агентство разорится». Офра величественно поднялась со своего места, подошла к сейфу. Розовский все так же хмуро следил за ней. Она отперла сейф и выволокла на свет Божий несколько десятков кассет. «И все это наболтали наши клиенты?» — потрясенно спросил Розовский. «Ну не я же! Боже мой! Как же я во всем этом разберусь?» «Это не мое дело», — заявила Офра. «Ты это придумал, ты разбирайся». Натаниэль молча сгреб кассеты и прошествовал в свой кабинет. Видимо, он выглядел очень несчастным, потому что Офра сжалилась и, войдя за ним следом, милостиво сообщила. «Там на каждой кассете я надписала месяц и число». Розовский облегченно вздохнул. «Умница!» Она исчезла. Натаниэль извлек из стола диктофон, нетерпеливо порылся в кассетах. «Так, это последнее, проверим». Он вставил одну в диктофон, нажал пусковую кнопку. После нескольких секунд шипения диктофон выдал. «Навести-ка вдову Бройдера сейчас?» «Но я еще не закончил». «Потом закончишь». Натаниэль остановил воспроизведение. «Очаровательно», — проворчал он. «Неужели мой голос действительно настолько отвратительно звучит со стороны?» Он отмотал кассету к началу. «Что тут еще?» И пока из динамика доносились шипения и потрескивание, крикнул. «Алекс, зайди-ка на минутку».